В Хабаровске мы пробыли несколько дней и таким же манером через нашего благодетеля из Пура отправились во Владивосток, где у нас тоже случилось несколько довольно смешных приключений. Согласно нашим бумагам, мы были откомандированы в распоряжение политуправления Тихоокеанского флота. И формально эти 10 дней должны были оба работать в газете «Тихоокеанская звезда». К чести редактора этой газеты надо сказать, что он встретил нас приветливо, но был очень рад, когда понял, что мы вовсе не рвемся улучшать его газету. Он с удовольствием помог нам устроиться в военной гостинице, подписывал какие-то бумаги, когда мы его об этом просили, и совершенно не настаивал на нашем участии в работе редакции. Но в тамошнем политуправлении нам попался заместитель начальника, который, как и Грушецкий, почему-то очень хотел нами руководить. Требовал, чтобы мы к нему являлись в какие-то часы, что-то докладывали и получали дальнейшее распоряжение. Первый раз мы все это снисходительно выслушали и спросили, нельзя ли нам попасть на подводную лодку? Очень хотелось провести несколько дней под водой. Я представлял себе подводную лодку чем-то вроде Наутилуса с иллюминаторами, сквозь которые можно наблюдать за жизнью акул и осьминогов. Наш Каперанг не во всем копировал Грушецкого. Он не отказал. Он сказал, что на лодку попасть проще простого, если есть допуск. Что такое допуск, ни я, ни Поповский точно не знали и пошли в редакцию. Редактор написал и заверил печатью бумагу, что газета очень интересуется жизнью подводников и просит допустить предъявителей сего на одну из подводных лодок для сбора материалов. С этой бумагой мы вернулись к Каперангу. Тот послал нас в отряд подлодок. Мы туда. Там нашу бумагу вежливо повертели и сказали, «Очень хорошо, пожалуйста, а у вас есть допуск?» «Разве это не допуск?» «Оказывается, нет, не допуск, а всего лишь бумага из редакции». Мы опять шли к нашему Каперангу, он нас посылал кому-то еще, там составляли очередную бумагу, мы с ней являлись в отряд подлодок, там к нашей бумаге относились с должным уважением и опять спрашивали допуск. Так повторилось несколько раз. Мы с идиотской настойчивостью проходили очередной круг. Он каждый раз замыкался все тем же вопросом, а где допуск? В конце концов мы выяснили, что допуск — это специальное разрешение на посещение секретного объекта, которое может быть выдано только Министерством обороны, чего нам никто сразу не сказал. К тому же мы узнали, что военная субмарина вовсе не похожа на Наутилус, никаких иллюминаторов в ней нет, и, находясь внутри, мы ничего, кроме самих ее внутренностей, каких-нибудь проводов, труб, экранов не увидим. Это сведение сильно охладило наш пыл. Но Каперанг все же решил сделать нам одолжение. Очередной раз призвав нас к себе, он сказал, что у них на Тихоокеанском флоте есть одна лодка очень старого образца, совершенно не секретная, и мы можем на ней без всякого доступа отправиться под воду. Тут же он написал капитану лодки приказ принять нас на борт. С драгоценной бумагой мы вышли из политуправления. Я посмотрел на Поповского и спросил, «Слушай, а нужна ли нам эта лодка?» Он со мной согласился, что совсем не нужна. Я порвал бумагу и выбросил в ближайшую урну. Отказавшись от погружения, мы взяли на прокат автомобиль «Москвич-410» с ведущим передком и совершенно лысыми шинами. К автомобилю нам выдали полный багажник запасных камер. Мы разъезжали по окрестностям. После наезда на самую мелкую колючку колесо спускало, и я менял камеры иногда по 3-4 раза на дню. Стихи, отмеченные маршалом. Жили мы в упомянутой вышевоенной гостинице, в номере на 4 человека без всяких удобств и с клопами. Начальник гостиницы к нам, как людям сугубо штатским, сам он был офицером в отставке, относился без всякого уважения. Когда мы спросили, нет ли здесь номера на двоих, он сказал «нет». Как-то утром, проходя по коридору, мы увидели, что в гостинице есть номер, его как раз убирали на двоих. Это тоже было Не бог весть что, но все-таки две железные кровати, письменный стол с настольной лампой и портьеры из жуткого темно-зеленого бархата пошли к начальнику гостиницы. «Товарищ начальник», — сказал я ему, — «у вас все-таки есть номер на двоих, причем он стоит пустой». Что вы», — замахал он руками, — «это номер для генералов». «А мы генералы и есть». Он посмотрел на меня и сказал укоризненно, — «не надо так шутить. Ну, допустим, мы не совсем генералы, но этот номер нам подходит». «Я не могу вас в нем поселить». «А кто может?» «Начальник Кэтч, полковник Спиридонов». «А какой у него телефон?» «Я не могу вам его дать». «Почему?» «Не положено». «Военная тайна?» «Так точно». «И где находится, сказать не можете?» «Никак нет, не могу». «Ну, хорошо», — сказал я громко Поповскому, — «эту тайну мы как-нибудь откроем». Мы без труда нашли этого полковника, начальника квартирно-экономической части, и он разрешил нам вселиться в генеральский номер. Начальник гостиницы был так потрясен нашим всесилием, что сам перетащил наши пожитки. После этого, встречая меня в коридоре, на мое «здравствуйте», он вытягивал руки по швам и кричал: «Здравия желаю, товарищ майор запаса!» Не знаю, почему он произвел меня только в майоры. По логике должен был произвести в генералы. Разъезжая по частям, я выступал перед солдатами. Обычно их бывало много. От 200 до 1000 человек. Принимали меня, как всякого заезжего лектора, торжественно. На сцену выставлялся красный стол и трибуна. Сначала к трибуне выходил замполит, обычно в звании подполковника, и говорил, что к нам приехал такой-то известный тем-то. Затем мы менялись местами, замполит садился за стол, а я выходил к трибуне. Скучным лекциям о развитии советской литературы я предпочитал чтение собственных стихов, предваряя его кратким вступлением о том, что я прозаик, но читать прозу слишком долго и утомительно. А когда-то я писал стихи. Стихам моим повезло гораздо больше, чем прозе. Некоторые из них известны всем, в том числе и вам, — говорил я солдатам. Они настораживались, смотрели на меня недоверчиво, но когда я называл свои песни, соглашались, что я не вру. Одно мое стихотворение подготавливал я слушателей к восприятию дальнейшего. С трибуны Мавзолея цитировал Никита Сергеевич Хрущев. Другое отметил в своем выступлении: «Ваш самый главный начальник, ваш министр, маршал Малиновский». И это была чистая правда. Хрущев с трибуны Мавзолея читал, а маршал Малиновский отметил. Как именно отметил, я, естественно, не уточнял. Это стихотворение про танцы в сельском клубе я читал в каждой части. Солдаты ревели от восторга. Чтобы не показаться слишком нескромным, оговорюсь, что причина восторга заключалась не только в качестве, но и в теме стихотворения, действительно близкой любому солдату. Читая, я обычно вполглаза следил за реакцией замполита. Реакция во всех случаях была одна и та же. Содержание стихотворения замполиту явно казалось странным. На лице его отражалось сначала предвкушение большого политически выверенного удовольствия, дальше недоумение и беспомощность. Ему даже не с кем было переглянуться, не искать же сочувствия у солдат. Я заканчивал чтение, солдаты хлопали, замполит тоже. А что же ему делать, если сам маршал отметил? После выступления замполиты подписывали мне бумагу с кратким отзывом вроде: «Лекция прошла хорошо, была содержательной и имела большое воспитательное значение». «Командование части благодарит товарища Войновича за интересное и яркое выступление». Несколько раз мне даже вручили почетные грамоты, и мне это казалось достойным печальной иронии, потому что за 4 года реальной и несладкой службы я ни разу не удостоился и такой бумажки. Выступая, я поглядывал обычно на очередного замполита, видел его смущение и удивлялся. Неужели никто из них не обратил внимания на реплику в «Красной звезде»? Ведь это было не так давно. С приведением последней строфы: «О девушках, целующих, устала». Или они вообще не читают свою газету? Нашелся только один, который читал, и, на мое счастье, он был последним. Он тоже встретил начало моего выступления одобрительной мимикой, потом сменил ее на удивленную. Вместе с солдатами начал хлопать, но, вспомнив что-то, остановился. Подождал, пока утихнут аплодисменты. И с растерянной укоризной сказал мне: «Я эти стихи читал». «Возможно», — подтвердил я охотно, — «советская печать их тоже отметила».